Глава вторая. Сложный момент. «У нас проблемы», – тихо проговорила Роза. «Вот что бы я делал без твоих слов?» – сорвался я в очередной раз, пытаясь оживить муху. «Готовься лучше в космос выходить!» «Это не поможет», – еще тише сказала она, и мне наконец пришлось вылезти из-под панели и посмотреть, что там такое. И картинка была просто сказочной. «Это будонги, вот, 6 40-го уровня, 4 50-го и 1 босс 98-го». Почти прошептала Роза и откинулась на кресле. Следующая ее фраза прозвучала как молот по колоколу, громко и очень язвительно. «Ну, приятно было познакомиться. До встречи на той стороне». «Тихо ты, разоралась». Беда наконец долетела до Скоробея и жахнулась об него, сильно побив свои глаза и нашу способность видеть мир вокруг. «Не все еще потеряно!» Я выпустил иглы своей перчатки, по которым промелькнула строчка разряда. Накинул на голову шлем и, подойдя к шлюзу, ударил в правый косяк, чуть ниже уровня своего пояса. Искры блеснули на пару мгновений. А затем шлюз открылся, и весь воздух из мухи вынесло наружу за секунду. Девушка подскочила с кресла и подбежала ко мне. Указав на Скоробея, я прыгнул первым. Пока я летел до массивного корабля, посмотрел на стаю будонгов, что занималась поисками, чем тут можно поживиться. Видимо, это реально дружный прайд. Большая лидерша и мелочь на выгуле. Интересная система защиты у этого кораблика. Зачем воевать самому, если можно позвать помощь? Логика железная и надежная, как арматура. Да, и не все так уж страшно. В конце концов, этого босса я бы узнал из миллиона. Шена, красавица, пролетела во главе этих ребятишек. Конечно, она меня заметила, но я успел дать команду на охрану, и она осталась оберегать мелких будонгов и меня от вышеназванных мелких будонгов. Не сочтите меня за параноика, но Розе я не настолько доверяю. Я даже хозяйственному мылу доверяю меньше. А ведь ничего надежнее в моей жизни не было. Коснувшись корабля и ухватившись за один из выступов, я повис в невесомости. Девушка уже летела ко мне, но видно, что толкнулась сильнее и рискует пролететь выше. Но это ее проблема. Зацепится, если захочет сильно. Дальше мы как насекомые ползали по Скоробею и искали в него вход. Пока космические змеи летали вокруг нас, не обращая никакого внимания на двух скромных игроков, с которых и взять-то нечего. Вход, кстати, нашел я, а Роза присоединилась чуть позже. Шлюз открылся, словно объектив раритетного фотоаппарата, и мы вошли в темное нутро внутренних помещений, ощущая приятную гравитацию. Створки за нами свернулись, а над головой загорелись слабые светильники в виде трубок, или вен живого корабля. «Как тут здорово!» Задрав голову, сказала Роза. «И не говори», ответил я, снимая шлем, и сразу получил сообщение от системы. «Внимание! Вы обнаружили корабль Скоробей, принадлежащий группе исследования. Активируйте корабль и посмотрите журналы пропавших Брунинов. Получен опыт. Внимание! Получен уровень. Текущий уровень. 29. Интеллект плюс 1. Энергетик плюс 1. Получено 5 единиц характеристик. Получена 1 единица таланта». «Ты что, уровень взял?» Повернулась ко мне Роза. «Да, ступень квеста, опыт, все такое». «А мы можем захватить этот корабль?» «Скоробея?» «Да, он же без владельца, а значит, мы можем его захватить. Ну, в теории, вот». «А тебе он зачем? На продажу?» «Почему на продажу? Я на нем летать буду. Он же редкий, наверное. Точнее, вообще, артефактный. Это же бонусы сплошные. Может, меня, наконец, в клан возьмут?» «Скорее, его у тебя в клане отберут». Я коснулся очередной панели, и перед нами открылся проход к главной консоли. Убранство этого помещения было более чем скудным. Небольшой постамент в центре, на котором стоял странного вида трон с подголовником. И все. Все. Вообще больше ничего не было. Хотя в этом помещении можно в теннис играть. Роза сразу кинулась к этому креслу, а я прошелся вдоль стен и подошел к главному экрану, что был черен как одно место в организме афроамериканца. Занятно. «А как им управлять?» Раздался сзади разочарованный голос Розы, что пыталась ощупать все элементы кресла пилота. «Тут вообще ничего нет для управления или активации!» «Ты реально хочешь его захватить?» Я приподнял одну бровь. «Ну, да». «И ты полагаешь, это этично? Ну, или разумно?» «Это же игра, и мы тут должны брать все, что не имеет владельца!» Она всплеснула руками. «Ты же тут в провале, тебе такие примочки вообще жизненно необходимы, а я твой друг!» Не могу сказать, что ее слова перевернули мой внутренний мир, но определенно на меня подействовали. Для чего я все время скромничаю и стараюсь все делать как старый клерк? Все мои друзья уже перешагнули 80-й уровень, а я все еще и 30-го не достиг. Позорище! Раз уж я решил проходить путь Брунина, надо пройти его до конца. А этот корабль – часть моего расового квеста. Навыки, ветки, активные пункты умений. 8 штук. Ого, я опять забиваю на себя. Вы изучили активный навык «Примитивный разум». Ветви – создатель. Расовый. Теперь созданное вами сложное оборудование или биологическая форма будет иметь примитивный разум. Выбор характеристик будет предоставляться вам при завершении работы. Открыт навык «Интеллект». Вы изучили пассивный навык «Космический волк». Космическая ветвь. Отныне каждый день вы сможете однократно усилить скорость или броню вашего корабля вдвое на 30 секунд. Вы изучили активный навык «Небесные песни». Ветвь. Песни Брунинов. Персональная ветвь. Вам доступны 5 песен вашего народа, каждая из которых обладает своим отдельным свойством. Все песни действуют на вас и на вашу группу, что находится рядом. Эффект от песни длится 10 минут. Текущий уровень навыка – 1 из 3. Вы изучили пассивный навык «Биомеханик». Персональная ветвь. Расовый. Теперь и вы можете развивать ваши корабли. Каждый уровень этого навыка увеличивает разрыв между вами и вашим кораблем. Навык может быть развит в Возродитель. Текущий уровень 5. Максимум. Внимание! Ваш навык биомеханик достиг своего максимума и переродился в Возродитель. Теперь вы можете отдавать свои личные пункты умений вашему кораблю. А за каждый ваш уровень корабль будет получать 2 очка развития. Готово. Я глубоко вздохнул и повернулся к девушке, что продолжала насиловать кресло пилота. «Отойди, корабль моим будет». Девушка отошла в сторону, благо хоть не спорила. Я же сел на кресло главного пилота Скоробея, уложил руки на подлокотники и посмотрел в экран, взглядом выделив линговый анализатор и принудительно изменив язык на брунинский. «Ну, с Богом!» «Скоробей!» – произнес я, и корабль ответил спустя секунду. «Я внемлю тебе, Создатель!» «Да...» Голос мухи в сравнении с этим, как зайчик из зоомагазина, по сравнению с диким бурым медведем. Звук от корабля давил на уши и сознание. Такой он был глубокий и громогласный. «Мне нужен ключ». «Ты мой капитан». «Да, Скоробей», — ответил я, но ничего не произошло. «Скоробей». «Я внемлю тебе, Создатель!» «Зараза!» Я стукнул по подлокотнику и встряхнул головой. «Он меня не хочет признавать!» Обратился я уже к Розе. Но она и ответить не успела, как на интерфейсе появилось сообщение. «Внимание! Доступно редчайшее задание! Древний Скоробей! Покорите древнюю технологию!» «Принять задание без страха и оглядки». Мы с Розой переглянулись. Видимо, она поймала такой же квест или что-то наподобие его. А затем я его принял. Задание получено. Вам выдалась редчайшая возможность захватить древний корабль. Дерзайте, думайте, действуйте. Но помните, что все разумные расы уже знают о вашем решении. У вас только одна попытка. И после этих слов двери капитанского мостика закрылись, и все вокруг погрузилось во мрак. Роза добавила: «Ты в курсе, что твой снимок на этом троне только что появился в галерее достижений с пометкой «Единственный владелец квеста Скоробей»?» Скривившись, я ответил: «Теперь знаю». Интермедия 1. На совещании глав в игре присутствовали не все, но и отсутствующие активно участвовали в обсуждении планов по развитию клана. Благо, последние два обновления помогли всем работать вместе, без отрыва от своих дел. Несмотря на цены, почти все кланы первой сотни заплатили за право пользования мобильными сетями для общения с Реалом прямо из игры, о чем раньше все только мечтали. Вот и сейчас был пример необходимости данного вложения. Три игрока сидели за столом в космическом корабле, а двое общались с ними через селекторную связь, сидя на своих рабочих местах в реальном мире. «Значит, если мы возьмем станцию Вишер, мы зацепимся за интересы рудокопов?» «Да, разведка сообщает, что они чересчур сильно начали окружать системы Персы и Эриды, а станция Вишер слишком близко к ним, могут и зацепиться, мол, мы им противодействуем», — ответил селекторный аппарат на столе голосом молодого человека. «У них пунктик на такие действия, а с учетом, что их крышуют ниндзи, я предлагаю не рисковать и заплатить группировке строителей. Переплата составит чуть меньше 1,5 миллионов», — зазвучал голос девушки из селектора. «В принципе, мы можем себе это позволить». «Я в курсе, что нам это по карману. Я переживаю, что пока наша станция будет строиться, она будет невероятно лакомым куском. Плюсов от нее еще нет, а опыт в случае ее разрушения, как от полноценной базы», — высказался Хаммер 150 уровня. «И нам надо еще ляма 3 кинуть только на ее защиту». «Переплата может быть оправдана. Система...» Ворк в зеленом доспехе не успел закончить свою мысль, так как селектор трижды пискнул, привлекая к себе внимание. Из него вновь раздался голос молодого парня. «Извини, что перебиваю, но у нас обновление топа. Прошу ознакомиться». На несколько секунд настала тишина, после чего Ворк хлопнул по столу. «Это не наша цель. Квестовик так себя бы не подставил». «Полностью на вашей стороне», — поддержал его женский голос из селектора. «Это новая цель, что нашла уникальный квест и приняла его с первого запроса. На форуме уже 3 ветки обсуждений по этому поводу». «Что известно о данном квесте?» — спросил Хаммер. «Квест из разряда уникальные корабли. Больше информации не опубликовано». «Плохо», — скрипнул зубами Ворк. «Не все потеряно, командир. Я нашел все зацепки по персонажу и свожу их вместе. Скоро у нас будет неплохое досье на этого Брунина. Кстати, он один из 4 уникальных, так что, может, мы на него все деньги спустим, коль они нам так карман жмут?» — говорил парень из селектора. Но ему не ответили, так как голос взял лидер клана. «Запускайте операции Диза и Перебежчик. Старую цель смените на текущую. Пусть он сам к нам придет». С момента, как закрылись двери, отсекающие меня и Розу от внешнего мира, прошло уже более 5 часов, в ходе которых я перепробовал все свои способности в дипломатии и общении с кораблями, а также пропел все свои космические песни, набафав Розу как союзника под самую крышку. Теперь же мне стало скучно, и я снова упал в кресло пилота. Девушка, что воспринимала все как должное, старалась устоять на руках вверх ногами, но постоянно падала спиной на пол. И вот сейчас она в очередной раз расстелилась у подножия моего трона. «Идеи кончились?» – спросила она, лежа на полу. «Да, осталась одна, но ее брать не хочу. Результат мне известен заранее». «Фигово тебе!» – заключила она, и, сев, вынула из своей сумки два свертка, один из которых она передала мне. «Бери, это бутерброды, сама делала». Голос ее как-то сник. И это немного меня встряхнуло. «А как ты его есть будешь?» «Да я... это... не буду, вот... отвали от меня!» Она резко поднялась, закинула бутерброд в сумку и отошла на пару шагов. «Я же не со зла, я уже понял, что ты ни разу не новичок в игре. Вот только перса твоего раскусить все не могу». «А ты не пытайся, проще жить будет, иначе я за себя не отвечаю». «И что ты сделаешь?» Я усмехнулся. «На форуме напишу, где ты и что из себя представляешь. Древний Брунин. Вот!» Она тупнула ногой. Я молча развернул бутерброд и начал его есть. Простая еда без бафов. Голод утоляет, и за это скажи спасибо. «Прости». «Что?» – уточнил я с набитым ртом. «Вспылила я. Прости». Ответила она как ребенок и поводила по полу носочком своего псевдо-сапога. «Я не буду о тебе писать. Честно!» «Может, расскажешь о себе? Ты странная. Но и я не без этого. Может, вместе будет лучше?» «У меня парень есть». «А у меня девушка. И что это меняет?» «Я несовершеннолетняя. Ко мне приставать нельзя. Тебя в реале найдут и посадят. И заставить говорить ты меня не сможешь». «Заставлять и не буду. Слушай, а что там на форуме делается новенького?» «Доброе утро, страна. Или ночь, или обед. Не знаю, что вокруг делается. Мы в Скоробее уже полные сутки, и через половину дня у меня назначена встреча с моими ребятами, а я даже выйти отсюда не могу. Плюс через несколько часов сработает мой таймер по выдаче рецепта миротворцам». Хотя это меня заботит намного меньше. Роза после продолжительного отсутствия в реале вернулась в этот самый зал и даже не попыталась скрыть своего разочарования. Голод подступил снова, но она отказалась отдать мне второй бутер. Я вроде как не заслужил. «Скоробей!» – обратился я к кораблю, когда голод начал снимать мои характеристики. «Я внемлю тебе, Создатель». «Как тебя активировать?» «Активация боевого флота происходит только по указанию Высшего Совета, Создатель». «А если Совет давно мертв?» «Активацию боевого флота может осуществить главнокомандующий». «Ясно. А если кроме меня больше нет ни одного живого Брунина?» «Ты мой капитан». Опять 25. На этом вопросе все мои рассуждения разбиваются как об стену. «Да, Скоробей, я твой капитан. Я последний из Брунинов, больше нет никого. Тебе не из кого выбирать. Только я и все». «Пой же боевую песнь нашего народа и прими командование с честью». «Опа, а вот такого варианта еще не было. Но если я спою предсмертную песнь, то скончаюсь. Хотя, мне-то что терять? Когда я уже перестану быть живым и стану нормальным геймером?» «Роза, чего тебе?» Ответила она, лежа на полу. «Ты позволишь убить тебя?» «Ой, я думала, ты уже не предложишь. Добей, будь добр». Она перевернулась на спину и раскинула руки. «Внимание! Вы активировали умение «Предсмертная песнь». Урон, наносимый вашим оружием, револьвер Бур-С, увеличен в 2 раза. Получаемый вами опыт сокращен в 5 раз. Славной смерти, Брунин! У тебя... Внимание! Перехват активного умения. Выполнение умения «Предсмертная песнь» прервано. Ожидайте, ожидайте, ожидайте. Внимание! Вы активировали древний корабль «Скоробей». Задание выполнено. Получен опыт. Награда за задание редчайший корабль расы Брунинов. Внимание! Вы стали боевым пилотом флота Брунин-Жи. Ваш ранг повышен до главнокомандующего капитана. Внимание! Вы получили в свое распоряжение боевой тяжелый крейсер типа «Скоробей». Вид – живые корабли. Все системы активны и доступны вашему управлению. Жизненные показатели в норме. Имеется дефицит энергии и топлива. Внимание! В корабле отсутствует система второго шанса. При уничтожении корабля он никогда не возродится вновь. Внимание! Вы стали обладателем редчайшего корабля. Для сохранения древней ценности вы получаете постоянный бонус в размере 5% к защите ваших кораблей и кораблей вашей группы или клана. Бонус будет снят при утрате вашего корабля «Скоробей». Внимание! Получен новый уровень. Внимание! Получен новый уровень. Текущий уровень. 34. Интеллект плюс 1. Энергетик плюс 1. Получено 5 единиц характеристик. Получена 1 единица таланта. И как только этот каскад сообщений был мною закрыт, я посмотрел перед собой на белокурую девушку, лет 18, с яркими и большими голубыми глазами и алыми губами, что ела свой бутерброд с такой жадностью, что я удивился. Ну, честно, как дикарка. Шлем Скайранки, что раньше был на ней, в данный момент валялся рядом на полу. А вот над головой девочки светилась сиреневая надпись «Полукровка. Розалия Рашкос. Уровень 78». Я присвистнул, чем заслужил ее презрительный взгляд. Она пожевала еще с полминуты, затем вынула бутылку с водой и почти целиком ее осушила. Вытерла рот рукой и, выдохнув, высказалась. «Чего? Ну чего ты уставился? Да, это я, Рашкос. Но тебе я ничего не расскажу и не отдам. Как и в группу твою я входить не буду. А если ты хоть где-то обо мне ляпнешь, я все тебе выдам. Уйду ко дну не одна, а твоя голова полетит следом. Вот, понял?» Она смотрела на меня очень серьезно. Даже на миг показалось, что это она тут всем рулит, а не я. А почему-то раскрылась. Хотя нет. Я помахал рукой, словно отменяя свои ранние слова. «Ты вообще кто?» На контакт Роза шла неохотно. Точнее, весьма строптиво и агрессивно. Даже после часа общения она не открылась мне до конца. Но и то, что я успел понять, меня вполне устроило. Девочка была, как и я, баловницей системы. Ее с первых дней окружали удача и взлеты, невероятные совпадения и верные действия. Даже если начать с самого старта, уникальная характеристика «талант» вам доступны 5 дополнительных характеристик. И на сам талант не надо тратить очки характеристик. Вот вам и удача с кармой. Первая ее дополнительная – «Исследователь». Получила она ее случайно. Когда махнула на все рукой и искала клад, система предложила, она приняла. Только потом она узнала, что это просто висяк, не приносящий никакой пользы. Выучила биологию и крафтер, так как на территории Скайран это весьма денежное дело. Начала работать, получила еще одну – биоинженер, и начала создавать доспехи для Скайран. Деньги пошли рекой, новые допники выскакивали как щепки из-под топора. И вот вышла реально уникальная плюшка – спецификатор. Выбрала ее и попала в задницу. Запыленный топ уникальных характеристик, о котором мне когда-то рассказывал Ник, ожил и сказал, что новый уник у игрока женского пола. И в этот же момент весь ее задрипанный клан гильдия крафтеров получила прибавку в 7% к удаче при производстве. Ее вычислили в один момент. Кто-то что-то увидел или понял, не суть. И уже через час на нее вышли хмурые ребятки из топ-клана их кластера. Мягко сказали, ты пойдешь с нами. Этот клан оставишь и будешь сидеть в игре по 18 часов, так как прибавка работает только пока игрок онлайн. А если ты откажешься, то не будет у тебя жизни ни тут, ни там. Дальше ее история смазалась. Она не хотела мне рассказывать и этого, но решила, что и у меня руки по локоть в дерьме. Так что... Внимание! Получено сообщение. Капитан Павший Хеймс, вы проигнорировали наше щедрое предложение и не выдали нашему альянсу рецепт слапа. Ваша личность раскрыта на публичном ресурсе, а ваш статус в системе Альянса Миротворцев сменился на преступника. Да пребудет с вами мир. Но... Раскинув руки, непечатно ругнулась Роза. Что, тоже за рецепт наказали? Тоже? Ах ты! Она замерла, и глаза ее остекленели. Но уже спустя минуту она снова посмотрела на меня с очень хитрой улыбкой. «А я, кстати, тебя как раз и искала!» «Ну, прям уж меня!» Я скрестил руки на груди и скептически улыбнулся. «Ну, не прям тебя. Вообще, я надеялась, что ты сольешь миротворцам рецепт». «Поэтому ты и пролетела в наш кластер как раз к этим датам. Угадал я». «Ого, но карт у меня не было. Вот я за тобой и прыгнула. Думала, ты меня хоть куда-нибудь довезешь, а ты еще дальше прыгнул». «Вот». Она снова надула губки. «Ну это понятно. Повезло тебе в очередной раз. А как ты имя свое подделала? И уровень? И что это за корыто, на котором ты пролетела?» «Я спецификатор. Я могу любому предмету выбрать определенную характеристику. Этот шлем...» Она указала на скайранскую маску, что лежала около нее. «В него заложена маскировка 50 уровня, а так как ты меньше, то на тебя легко обманывает, вот. А что касается корыта, ну вот на таком я летаю, с 35 уровня, руки у меня до него не доходят. Чего ты смеешься? Не всем же так прет с кораблями, как тебе». Она запустила руку в сумку и кинула в меня какой-то камень. Я поймал его и оценил. «Каргоний. Редкий минеральный элемент. В вашем журнале есть 3 рецепта, использующих данный минерал». «Интересный камушек. Даришь?» – спросил я, глядя на Розу. «А Розу ли?» «Слушай, а как тебя реально зовут?» «Роза? Я не соврала. Нравится камень?» «Каргоний? Да, в принципе, нравится». Глаза Розы блеснули. Затем она подскочила ко мне и попыталась схватить его, но ее рука прошла сквозь предмет. «Отдай! Он мой!» «Игра думает иначе. Ты в меня его кинула и утратила право на его использование». Я решил поглумиться над ней, но она так расстроилась, что аж самому от себя тошно стало. «Отдай! У меня их слишком мало!» Я вернул ей минерал, и она спрятала его в сумку. «Спасибо. Я уже 2 потеряла, когда меня грабили». «Зачем они тебе? И что за технологию ты была обязана отдать Скайранам?» Взгляд ее я выдержал. «Не хочешь, не рассказывай. Но, кажется, именно ты говорила, что искала меня». Девушка надулась, взяла шлем и натянула его на голову. Надпись вновь сменилась на Скайран. «Ро-ро Даскха. Уровень 13». Но сразу поблекла и изменилась на полукровка Розалия Рашкос, уровень 78. «Как хочешь». Я откинулся в кресле пилота и выставил руку перед собой. Под ней прямо в воздухе загорелся полупрозрачный отпечаток ладони. Коснулся изображения и сразу скривился. Меня пробило такой свирепой болью и жаром, а с главного экрана вылетел голубой яркий луч, что, слегка изогнувшись, поразил мою измученную конечность и далее все тело. Вспышка была почти мгновенной. Я сидел в кресле пилота, слегка шокированный, но, безусловно, живой и здоровый. А на экране стали видны миллионы астероидов, что защищали корабль в этом кармане многие годы. Будонгов рядом уже не было. Однако стоило мне приглядеться к экрану, как на нем стали проявляться и все остальные атрибуты интерфейса нормального крейсера, с одной лишь разницей – нет инструмента взаимодействия. «Скоробей, открой журналы последней активной команды», – сказал я с включенным переводчиком. «Приветствую, капитан. Корабельный журнал сохранен и передан на вашу карту памяти». Ответил мне исполинский скоробей. Открыв личный журнал, я увидел только странный текст, не содержащий смысла. Однако его хватило, чтобы система зачла мое достижение. Внимание! Вы завершили первое расовое задание. Вы узнали, что группа исследователей не была убита или атакована. Они достигли своей цели. Они нашли мечтателя и покинули наш мир вместе с ним, бросив свой корабль и дар, который предназначен потомкам. Награда, опыт и артефакт на складе корабля. Внимание! Получен новый уровень. Внимание! Получен новый уровень. Текущий уровень – 36. Интеллект плюс 1. Энергетик плюс 1. Получено 5 единиц характеристик. Получена 1 единица таланта. Всегда так. Ты качаешься, силы тратишь, а тут сидят на заднице и уровни срубают. Обиженно сказала Роза и встала с пола. Ну, куда полетим? Для начала я свою награду получу, а затем мы пойдем к Мухе. «Поднимайся с кресла», — ответил я. «Зачем она тебе? У тебя же скоробей есть!» «На все есть свои причины. Пошли скорее!» Добавил я и, ускорившись, открыл свою связь с Мухой. Она уже была в относительном порядке, хотя и побитая от удара. Дав ей команду на стыковку, я переключил канал на скоробея и скопировал все его карты, выбрал точку из резерва и дал команду лететь туда через час. «Вроде все». «Ты скоро?» «Да иду я!» – буркнула Роза. «А куда мы торопимся?» «Если обо мне уже все знают, значит, найти меня не так уж и трудно. Плюс я не один, да и товарищи меня ждут». Мы свернули по коридору, ведомые картой, и вышли к главной консоли управления складом. «Товарищи, ты же вроде не клановой. Или ты мне соврал?» «Я в группе состою, и все. С ними начинал». «И это моя семья». «Сопли с сахаром!» – скривилась Роза. «И ты меня зовешь к вам в группу?» «С чего ты это взяла? У нас есть лидер. Ему решать, брать тебя или нет. Но перед этим тебе надо подойти к нему и попроситься к нам». Ответил я как раз в тот момент, когда из склада на панель телепортировался мой приз за квест. «Внимание! Вами получен и персонализирован предмет «Правая брунинская перчатка энергетика Эдла-1». Улучшение параметра энергетик на 15%. Защита кисти плюс 30 единиц. Имеется накопитель на 750 ТС. Режим забора. Режим выборки. Не занимает руку. Предмет персонализирован на капитана Брунина павшего Хеймса. Внимание!» Вы собрали 2 предмета из сетового набора «Мастер-энергетик Брунинов». При надевании обоих предметов ваш бонус к энергетике увеличивается дополнительно на 10%. Я очень сдержанный и понял это, когда не стал прыгать от нахлынувшей на меня радости на месте и кричать «Супер!», хотя очень хотелось. Теперь я стал еще круче. Открыв свои характеристики, увидел следующее – «Энергетик. 55. Плюс 16 за пару Эдлы. Плюс 5 за сет. Итого 76 единиц. При 36 уровне. Я могу развиваться, когда реально начинаю этим заниматься. Надо это понять и осознать». «Ты закончил?» – обратилась ко мне Роза. «Да? А что?» «Да ничего. Стоишь как дебил, улыбаешься и ничего не говоришь». «Полетели отсюда! Мне есть охота и пора уже в Реал выйти давно!» В Муху мы погрузились уже спустя минут 10. Появился закономерный вопрос. «Как Розе выходить в Реал? Она не сможет появиться в моем корабле, если мы не в компании рейда. Да и то, там столько условий должно быть соблюдено». Выбор сделала она. Осталась в игре. До тех пор, пока мы не долетим до места, где можно без проблем выйти. Я взял курс на нашу точку рандеву и понадеялся, что смогу выдержать разнос Виктора за опоздание и новенького персонажа, да еще который и не в провале. Полет составил расчетное время – 6 часов, что немного для меня, но очень неприятно для Розы. А это значит, надо искать варианты, если мы хотим и дальше работать вместе. Такой вариант нам выпал на первом же часе полета. В одном прыжке от каменного схрона оказался крупный астероид с большой и плоской площадкой. Роза сказала садиться на него, я подчинился. Девушка вышла в открытый космос и натянула палатку. Палатку! В космосе! Минут 20 она ее собирала, и оснащал различными приборами, после чего купол палатки развернулся и вздулся словно шар. «Я внутрь. Это переносная стоянка для отдыха и возможности выхода», – объяснила она мне. «И я тебя реально прошу, не улетай без меня. Я часов на 8 выйду. Ну, плюс-минус. Вот». «Иди, я подожду». Махнул я и вернулся на свой побитый корабль. «Обнаружены минералы». Сходу огорошила меня беда. «Тьфу на тебя. Иди уже, только место это запомни». Буркнул я, откидываясь в кресле пилота. Пришло время заняться собой, пока мой мега-перфоратор не начал устраивать мне вибромассаж. Что мы имеем на текущий момент? 7 единиц таланта и 40 характеристик. С этим ясно. А что нам надо? Ага. Вот так. Что получилось? Сила – 30. Ловкость – 30. Точность – 40. Интеллект – 68. Внимательность – 30. Профессия – 35. Сила духа – 43. Удача – 4. Энергетик – 55. Биохимия – 2. И снова у меня легкий привкус, что я по-прежнему играю как нуб-везунчик. Ладно, переживу. В конце концов, я уже определился, что я не дамагер и не танк. Я ученый, поэтому я и слил характеристики на ловкость, интеллект, внимательность и профессию. Это мой хлеб. Теперь вкусности. Додумать уже не смог. Муха начала свое питание, поэтому я вышел наружу и встал рядом. На чем я остановился? Ах да, навыки. 7 единиц навыков. Делаем упор на уникальность. Вы изучили активный навык «Небесные песни», «Ветви», «Песни Брунинов», «Персональная ветви». Вам доступны 20 песен вашего народа, каждая из которых обладает своим отдельным свойством. Все песни действуют на вас и на вашу группу, что находится рядом. Эффект от песни длится 15 минут. Минус 2. Вы изучили активный навык «Песни о мире», «Ветви», «Песни Брунинов», «Персональная ветви». Вам доступны 15 песен вашего народа, каждая из которых обладает своим отдельным свойством. Все песни действуют на вас и на вашу группу, что находится рядом. Эффект от песни длится 20 минут. Минус 3. Внимание! Вы изучили все песни вашего народа. Открыта дополнительная ветвь развития – дебаффер. Вы изучили активный навык – боевые песни, ветвь дебаффер. Персональная ветвь. Вам доступны 10 песен вашего народа, каждая из которых обладает своим отдельным отрицательным свойством. Все песни действуют на ваших противников или помеченные нейтральные цели, что находятся рядом. Эффект от песни длится 20 минут. Минус 2. В плане уникальности я сделал все, что мог, а вот в плане развития я, наверное, прыгнул назад. Деградировал-с. Ученый-песенник, блин. Что же, хотя бы об этом я думать перестану. Я открыл новые приобретения и вывел все на свой интерфейс для наглядности. На самом деле все эти песни – это просто какая-то магия, действующая как на меня, так и на союзников поблизости. Некоторые песни быстрые – 30 секунд, иные долгие – 5 минут. От времени зависит и сила воздействия. Например, песни о звездах поются 40 секунд и накачивают меня и союзников на 5% к ловкости на 10 минут. А вот песни из ветки мира «Сила любви» поются 5 минут и 20 секунд и накладывают на группу баф, дающий защиту в 100% к имеющейся, и внимательность повышает на 20%. В чем тут связь, я не знаю. Но тратить время на такую блажь, по-моему, нерационально. Хотя, возможно, перед рейдом полезно. Дебафы же действовали куда интереснее. Они начинали действовать с самого начала песни и сразу накладывали отрицательные эффекты. Как, например, падение силы духа на 15% или удачи на 10%. И что самое приятное, все мои песни и эффекты от них суммировались. Муха закончила свои дела, обеднив несчастный астероид. Я тоже немного поворовал кристаллов для себя, и мы вернулись к месту временной привязки Розы. Интереса ради, подошел к палатке и коснулся ее вздутого корпуса. И сразу получил сообщение. «Вы обнаружили низкоуровневую стоянку игрока Розалия Рашкос, уровень 78. Вы можете разрушить место сохранения, тем самым убив игрока, находящегося внутри, с повышенным шансом получения трофея». Читая эти строки, я начал понимать, что такое слепое доверие. И ведь она мне реально доверилась, раз оставила своего аватара около незнакомого, по сути, человека. И теперь ясно, почему она все время у меня что-то просила и часто говорила, что ее грабят. Видимо, это ее обычный образ существования между нашим миром и тем. Я неосознанно задрал голову, словно пытался увидеть реал, где осталось мое живое тело, коллеги и друзья, а также скучная работа, душный офис, тесная квартира и мутные планы на свою жизнь. В назначенные временные рамки Роза не появилась. Как настоящая девушка, она опоздала на 1,5 часа, чем вызвала у меня море негодования. Я тоже голодный, и сидеть тут и ждать ее было по меньшей мере больно. Но, наконец, ее палатка начала сдуваться, и девушка стала собирать ее в походное состояние. Я сидел все это время в корабле и ждал ее, не имея желания помогать. И вот она поднялась на палубу. «Доброе утро! Как спалось?» «Замечательно! Ты чего опаздываешь?» «Дела были! Я же и реальную жизнь веду, в отличие от тебя!» «И почему тебя провалившиеся не любили?» Задал я риторический вопрос, чем инициировал целый каскад перепалок, бесед и прочей болтовни на все время долгого полета. Беседа помогала. Тем более, что в какой-то момент Роза начала откровенничать и рассказала про свои исследования, чем зацепила мою сферу деятельности. И мы очень долго спорили и рассказывали друг другу много нового о различных экспериментах. Было даже интересно. В частности, она мне рассказала про куб насыщения. Эдакую штуку, что заряжает радиоактивным зарядом любой элемент. Зачем это надо, я не знаю. Но думаю, штука эта прикольная. Вообще, ее рассказы лишь напомнили мне, что я дилетант, которого еще поискать надо. Я ничего не знал про настоящий крафт, не понимал, что многое можно делать проще, а иные вещи давно уже делают по-другому. Грустное осознавание, что я вырос никем, а думаю о себе, как о каком-то значимом. А ведь мне просто везло. Сам я почти ничему не научился». Третий прыжок принес нас на место стоянки двух кораблей, что отдыхали после ночной работы. Из экипажа осталось всего 9 провалившихся, пока игроки были на работе или в школе. У них мы выменяли немного еды и воды, расставшись с некоторыми химэлементами. А Роза еще и пушку одному отремонтировала, пока я торговался. В целом мы были довольны, ребята нормальные, посидели с ними часок, и никто не подумал приставать на тему вступления в их клан или группу. Возможно, причина была в том, что они, как и я, не имеют доступа на форум. Полет продолжился с приподнятым настроением, а разговор вернулся на интересные темы. «Слушай, я все спросить хотел. Почему полукровка? Ты же человек, да и персонаж-то не уникальный». «Ты мало на территории Skyrun был, там таких много. Биоинженеры с исследовательских станций могут тебе за 100 тысяч вколоть мутаген на любую характеристику или навык, но только один раз, после чего ты становишься полукровкой, ну или, как говорят НПС, мутантом. Люди НПС тебя сразу перестают уважать, а в остальном никаких проблем. Лично я на это пошла ради навыка Skyrun оживления. 100 тысяч на новую иконку в навыках с первым уровнем и без права увеличения. Зато теперь все мои разработки имеют частичку жизни, а это уже другие цены на рынке крафта, вот». Она горделиво улыбнулась, рассказывая мне это. Смешная такая. Живая. А затем был последний прыжок, который должен был вывести меня к нашей точке сбора. Нервы у меня были уже накалены. Я ждал встречи с Зарой и остальными. Хотел рассказать им, что у меня теперь тоже есть крейсер. Виктору еще Розу надо представить. Дел полно, а время я сильно затянул. Корабль накопил энергию, смазал космический простор и прорвал гипервихрь, выбрасывая нас на другой его стороне. Радар перешел в активный режим. Хотя муха еще и не восстановилась после удара о скоробей, но видела она достаточно, чтобы у меня остановилось сердце. Среди космической пустоты, красочных туманностей и ярких звезд в безжизненном и холодном вакууме крутились множественные осколки металла, минералов, льда и испорченные пищевые блоки. И среди этого мусора и хаоса висел одинокий корабль со знакомой пометкой «Посадочный модуль «Слон-3».» Не поверив своим глазам, я выделил его на радаре и активировал связь. «Слон-3, это муха! Прошу ответить!» Ожидание в полминуты. И ответ с появившейся картинкой усталого ворка. «Серый, но ты и козел, так опаздывать!» Рыкнул на меня Коля, после чего глаза его снова стали добрыми, а улыбка с клыками перестала быть угрожающей. «Подлетай, поговорим. У нас большая проблема. Слон был уничтожен вчера. Нас, похоже, кто-то предал».